Я сжал зубы. Ничего не ответив, взглянул на Эллен. Приемная дочь начинает жизнь, будто она одной крови. Однажды она хватает тебя за большой палец, и на это у нее уходит вся ладошка, и ты начинаешь любить ее. Ты забываешь, что дитя не твое. Это уже не важно. С этого момента все решает одно. Интересы, дела, деньги — все идет на ребенка. Ты забываешь Европу, Азию и Африку. Ты проводишь летний отпуск там, где у дочери будут подружки. Видит Бог, я действительно любил Эллен. Любил ее глупышкой, девчушкой и подростком. Но начиная с ее 17, она неожиданно стала выглядеть как не наш ребенок, как незнакомка, пробравшаяся в дом по ошибке. И самое ужасное, что именно в этом состояла вся разница. Для нее мы по-прежнему были па и ма, но для меня она была уже не тем, кем раньше. В ту ночь она казалась мне старше и даже, мне неудобно говорить, грубее. «Па, я хотела сказать, не делай этого больше. Я не хочу быть причиной, по которой вы с ма живете вместе». Молчание. «Потому что, — продолжила она, — когда ты думаешь о мире возможностей, открытых для тебя, обо всем, что ты можешь сделать, па, неужели тебя не охватывает стыд?» Молчание. Она спрыгнула вниз и обвела руками меня. «Па, почему ты не уходишь к этой девчонке? С ней ты такой счастливый!» «Эллен», — обратился я к ней, — «по-моему, в мире не найдется такого умника, который бы точно знал, что хорошо для другого человека. А о матери и обо мне ты ничего не знаешь. Ничего!» Она вымыла свой бокал, чтобы не осталось следов. «Эллен», — сказал я, — «я не сержусь на тебя». Она чмокнула меня в щеку и сказала: «Окей». Но голос у нее был грустен, она ушла. Оставшись на кухне один, я отпробовал баварского торта. Сладкое успокаивает мою душу. Потом бродил по комнатам. Потом подошел к телефону и набрал номер Гвен. «Привет», — сказал я. «Эдди, с тобой что-то случилось?» «Да нет, ничего, я разбудил тебя». «Издеваешься? Посмотри на часы». «Около 4. «Что-то произошло?» «Произошло. Но сейчас не время». «Флоренс?» «Да. Возникла одна проблема». «Несколько дней придется не видеться. Завтра позвоню и все расскажу. Хорошо?» «Хорошо. Я вешаю трубку». Она промолчала. «Клянусь, разговор очень серьезен. Возникла проблема». Она снова промолчала. Я попрощался и повесил трубку. «Звонить отсюда всегда опасно. Флоренс может взять трубку параллельного телефона наверху». На следующее утро, позвонив Гвен из офиса, я узнал от девчонки-привратницы, что Гвен купила билет на самолет до Нью-Йорка. А в полдень в офис пришла телеграмма уже из Нью-Йорка: «Теперь у тебя никаких проблем». Без подписи. Сигареты «Зефир» молниеносно вылетели у меня из головы. Я прошел к себе в кабинет и выслушал Сильвию, секретаршу, передававшую, что звонила миссис Андерсон и что дома лежит от нее записка. Звучала информация как-то угрожающе. Но что бы там ни было, мне было абсолютно безразлично. Меня устраивала уютность моего рабочего кресла. Из резинки я соорудил рогатку, привязав концы к пальцам, выпрямил горстку скрепок и начал вести обстрел. Рекламы «Зефира», бесчисленных фотографий собственной персоны, произносящей спичи по случаю разных торжеств. Флоренс и Эллен я пощадил. Самыми внушительными скрепками были обстреляны снимки мистера Финнегана, подписанные им лично. Затем я повернулся к окну и начал стрелять по человечеству в целом. Сильвия вела за мной наблюдение. И до тех пор, пока она не прокашлялась, мне как-то не приходило в голову, что я не один. «Что такое, Сильвия?» «Может быть, вы отдохнете сегодня?» «Почему?» «Мисс Андерсон...» «Что она сказала?» «Ну, в общем-то, ничего конкретного, но она...» «Сильвия, не будем играть в кошки-мышки. Она сказала вам массу конкретного. А вы, я вижу, и не собираетесь напрягать голосовые связки». «О, нет, сэр, только соедините меня с миссис Андерсон». «Я не могу». «Вы знаете, где она? Шевелитесь же, Сильвия». «В данную минуту не могу. Она в машине едет». «Другими словами, вы знаете, где она?» «Мистер Андерсон, если вы думаете, что мне нравится мое подвешенное состояние между вами и миссис Андерсон, то вы глубоко ошибаетесь». «Я вовсе не заблуждаюсь, а уверен. Но советом вашим воспользуюсь. Домой поеду и записку прочитаю». Записка гласила: «Несколько дней меня не будет дома, я у Беннетов». Обычной подписи с любовной фразеологией не было. Новая служанка ничего не знала, кроме того, что леди сказала, что ее не будет несколько дней, но она будет звонить каждое утро и говорить, какое блюдо приготовит для меня вечером. Сегодня она состряпала мой любимый пирог. Время от времени в Южной Калифорнии погода чудит. Становится мокро и прохладно, как зимой. Все напоминает нам Восток. И вы начинаете испытывать гнетущие чувства, самые разные. Ностальгию, печаль, ощущение, будто вы на работе, будто покидаете город, каждый раз разное. Тот день был именно таким. Дул холодный пронизывающий ветер. Он напомнил мне ветры Новой Англии. Даже набросал листьев в бассейн. А я и не представлял, что эти деревья теряют иногда листву. Плохая погода делает из меня меланхолика, другими словами, человека. Неужели ощущать себя оптимистом естественно? Неужели дружелюбие — неотъемлемая черта человека? Неужели человек постоянно должен любить кого-то? Или постоянно быть со всеми в приятельских отношениях?